мама Уин. Алло, алло, алло, не слышу телефон. Ветер сказал, что я красивая. Алло, алло, алло, алло, в голову мне дало. Ведь между нами химия. Алло, алло, алло, алло, не слышу телефон. Ветер сказал, что я красивая. Алло, алло, алло, алло, в голову мне дало. Ведь между нами я танцую в бок, забиваешь гол. Знаем, это фол. Я холодный айс, девочка сюрприз. И сегодня вся арена смотрит лишь на нас. Ой, берешь меня за руку, это один ноль. Моя улыбка, это флирт. Может, просто улетим, если мы с тобой на поле. Это по-любому win. Алло, алло, алло, не слышу телефон. Ведь он сказал, что я красивая. Алло, алло, алло, алло. Алло, алло, алло, не слышу телефон. Ведь он сказал, что я красивая. Алло.